Прах человек и в землю отойдет. Это утверждение обычно относят к физическому телу. Физическое тело после оставления его своим обладателем распадается на составляющие его элементы и становится частью тела планеты. Но то же самое происходит и с тонким телом, оставляемым человеком. Оно распадается также на элементы той материи, из которой оно состоит, и владелец его, оставивший тонкое тело, поднимается выше. Когда приходит срок, точно так же сбрасывается и ментальная оболочка, и дух облекается в бессмертное, несменяемое тело свое, которое изменяет весь состав, утончается, растет и развивается, но не сбрасывается уже человеком. Элементы высшей триады смерти, формы и распадению не подлежат. Изменению – да, но не смерти и распаду. Смертны физическое, тонкое и ментальное тело, хотя относительный срок жизни каждого из них может длиться весьма различное время, причем тонкое живет дольше плотного, а ментальное – тонкого. К смерти физического тела быть надо готовым. Точно так же быть надо готовым и к смерти тонкого и ментального тел. Форма должна умереть и разложиться на свои составные элементы на соответствующем каждой плане существования. Чтобы дух, почерпнув от каждого то, что он может дать человеку, мог перейти уже выше, чтобы, собрав там последнюю жатву, снова вернуться на землю для нового опыта и новых нахождений. Так каждое тело отойдет в сферу свою и в ней распадется, ибо состоит из ее элементов, то есть материи данного плана. Старую изношенную одежду выбрасываем за ненадобностью, точно так же и изношенные оболочки, отслужившие свою службу, свой срок. Не мудро о них горевать. Кому нужно старое, дряхлое, изношенное тело? Новая одежда каждому приятна, равно как и новое тело. Одежду приобретаем, а тело строим сами, кармически притягивая родственные частицы из каждого плана. Труднее с телом физическим, ибо вначале создается оно в теле матери. Но тут кармические связи и сродство играют особо важную роль. После рождения магнетизм духа выявляется уже более сильно, и рост плотного тела идет по линиям магнитного притяжения элементов Земли. Физическое здоровье в значительной мере зависит от духа, облекающего данное тело. Нельзя изменить цвет волос, или глаз, или рост, но многое можно. Сильный дух в сравнительно слабом теле может многое сделать, чтобы его укрепить и сделать здоровым. В этом отношении йога может много помочь. Когда-то и где-то физическое тело будет совершенно здоровым и совершенно прекрасным, то есть достигнет ступени физического совершенства и красоты. Но это зависит от ступени эволюции духа. На дальних мирах эта ступень эволюции достигнута. На Земле в случаях редких, когда завершающий дух достигает последней ступени земной.